Глава 5. У нее была маленькая веселая комнатка с голубыми обоями, бледно-голубым висячим фонарем. На туалетном столе круглое зеркало в голубой кисейной раме, на одной стене олеографии, на другой стене ковер и вдоль его широкая металлическая кровать. Женщина разделась и с чувством облегчения и удовольствия погладила себя по бокам, где сорочка от корсета залегла складками. Потом она прикрутила фитиль в лампе и, севши на кровать, стала спокойно расшнуровывать ботинки. Рыбников сидел у стола, расставив локти и опустив на них голову. Он, не отрываясь, глядел на ее большие, но красивые ноги с полными икрами, которые ловко обтягивали черные ажурные чулки. «Что же вы, офицер, не раздеваетесь?» — спросила женщина. «Скажите, Дуся, отчего они вас зовут японским генералом?» Рыбников засмеялся, не отводя взгляда от ее ног. «Это так, глупости. Просто они шутят. Знаешь, стихи, смеяться право не грешно над тем, что кажется смешно. Дуся, вы меня угостите еще шампанским? Но если вы такой скупой, то я спрошу хоть апельсинов. Вы на время или на ночь?» «На ночь. Иди ко мне». Она легла с ним рядом, торопливо бросила через себя на пол папиросу и забарахталась под одеялом. «Ты у стенки любишь?» — спросила она. «Хорошо, лежи, лежи. О, какие у тебя ноги холодные. Ты знаешь, я обожаю военных. Как тебя зовут?» «Меня?» — он откашлялся, ответил неверным тоном. «Я штабс-капитан Рыбников Василий Александрович Рыбников». «А, Вася. У меня есть один знакомый лицеистик Вася. Прелесть какой хорошенький». Она запела, ежась под одеялом, смеясь и жмурясь. «Вася, Вася, Васенька». «Говоришь ты басенки. А знаешь, ей-богу, ты похож на япончика. И знаешь, на кого? На Микаду. У нас есть портрет. Жаль, теперь поздно, а то бы я тебе показала. Ну вот прямо как две капли воды». «Что ж, очень приятно», — сказал Рыбников и тихо обнял ее гладкое и круглое плечо. «А может, ты правда японец? Они говорят, что ты был на войне. Это правда? Ой, милочка, я боюсь щекотки». «А что, страшно на войне?» «Страшно. Нет, не особенно. Оставим это», — сказал он устало. «Как твое имя?» «Клотильда. Нет, я тебе скажу по секрету, что меня зовут Настей. Это только мне здесь дали имя Клотильда, потому что мое имя такое некрасивое. Настя, Настасья, точно кухарка». «Настя?» — переспросил он задумчиво и осторожно поцеловал ее в грудь. «Нет, это хорошо». «Настя», — повторил он медленно. «Ну вот, что хорошего? Вот хорошие имена, например, Мальвина, Ванда, Женя, а то вот еще Ирма». «Ух, Дуся», — она прижалась к нему, — «а вы симпатичный, такой брюнет. Я люблю брюнетов. Вы, наверное, женаты?» «Нет, не женат». «Ну вот, рассказывайте. Все здесь прикидываются холостыми. Наверное, 6 человек детей имеете». От того, что окно было заперто ставнями, а лампа едва горела, в комнате было темно. Ее лицо, лежавшее совсем близко от его головы, причудливо и изменчиво выделялось на смуглой белизне подушки. Оно же стало не похоже на прежнее лицо, простое и красивое, круглое, русское, сероглазое лицо. Теперь оно сделалось точно худее и ежеминутно, странно меняя выражение, казалось нежным, милым, загадочным и напоминало Рыбникову чье-то бесконечно знакомое, давно любимое, обаятельное, прекрасное лицо. «Как ты хороша!» — шептал он. «Я люблю тебя! Я тебя люблю!» Он произнес вдруг какое-то непонятное слово, совершенно чуждое слуху женщины. «Что ты сказал?» — спросила она с удивлением. «Нет, ничего, ничего. Это так, милая женщина, ты, женщина, я люблю тебя!»